Вот и представь, придет к тебе кто-то из упсов, закажет зелье, ингредиенты какие нужно принесет. Чё ты будешь делать? Ясно что, сварю в лучшем виде и запрошу соответствующую цену. Что не так, а потом к тебе придет. Ну, скажем, я приду и тоже закажу зелье. И что ты будешь делать? Сварю, конечно, опять в лучшем виде. Для тебя, может, даже бесплатно. К чему эти вопросы? То есть, тебе не важно, что твои зелья могут использовать на войне как с одной, так и с другой стороны. Северус обошел ее, плюхнулся на скамейку, закинул ногу на ногу и сказал: «А почему это должно быть моей проблемой?» Она заморгала, изумленно глядя на него. «А чего ты удивляешься? Не ожидала, что я такой вот, якобы, беспринципный. А я всего лишь хочу быть беспристрастным, нейтральным, как Оливандер. Ты же не станешь упрекать его, что он делает и продает волшебные палочки и сторонникам, и противникам Валандеморта. Хотя, палочки-то не зелья, они, на минуточку, в бою используются. Но ведь дело не в том, кто эту палочку изготовил, а в том, кто ее держит и с какой целью взмахивает. Так и с зельями. Поэтому я-то могу себе позволить оставаться нейтральным, мои зелья будут нужны всем и всегда». Северус порывисто встал, шагнул к Веронике и вдруг притянул ее к себе за руки. «Я же вижу, ты тоже хочешь оставаться нейтральной, но у тебя не получится. Не того парня ты, Мордрит». Вдруг рявкнул он, глянув ей за плечо, и разжал руки. Точнее, Поттер. Как всегда, не кстати. Вероника мгновенно обернулась. К ним действительно спешил Джеймс, и выражение на его лице было совсем недружелюбным. «Вероника», — резко сказал он, хватая ее за плечо, — «иди в замок, Джеймс. Послушай, я не хочу слушать тебя, я знаю все, что ты скажешь, поэтому просто уйди, а я послушаю, что скажет он. Ты не будешь размахивать палочкой?» «Не буду», — сказал Джеймс, вонзая гневный взгляд в Северуса. Тот криво улыбался. «Обожаю смотреть на семейные сцены. Ну, еще бы, тебе только смотреть и остается. Своей-то семьи у тебя нет, и не будет». Снейп сжал зубы и с силой выдохнул. Вероника вырвала свою руку. «Джеймс, а что, я неправду сказал, отдай мне свою палочку». «Да пожалуйста», растягивая слова, сказал он, снял пояс с палочкой в чехле и не глядя сунул в руку Веронике. «Северус, мне уйти?» — посмотрела она на него. «Что ж, выполняй приказ своего будущего мужа, привыкай быть покорной женой». Они с Поттером сверлили друг друга взглядами и не смотрели на Веронику. «Ты дашь мне свою палочку, а я не взял ее», — развел он руки в стороны, показывая пустые ладони. «Я ж поговорить шел, а не сражаться». Девушка направилась в замок, а парни одинаково хмурясь смотрели ей вслед, пока она не скрылась за дверями. «Ну», — обвиняющим тоном сказал Джеймс и воззрился на Северуса. «Давай, говори, почему я опять застаю тебя возле моей невесты? Почему ты смеешь хватать ее за руки? Я готов выслушать твои объяснения». «Так-таки готов? Ну, еще бы. Палочки-то у тебя нет, а как у тебя с беспалочковой магией?» Заметив скользнувшую по лицу Поттера тревогу, Снейп ухмыльнулся, отвернулся от него, прошел к скамейке и вальяжно уселся, закинув ногу на ногу. «Да почему же ты все еще меня не любишь-то, Поттер?» — внезапно спросил он и осклабился. «Может, накапать в твой кубок амортенцию за ужином, да ненароком прикоснуться, а? Вот будет всем потеха, когда ты будешь за мной бегать с влюбленными глазками. Только попробуй, эффект пропадет, и я тебя убью», — прорычал тот. «Да даже если и так», — издевательски рассмеялся Северус, — «хотя у тебя все равно кишка тонка, но что ты будешь делать со всеми теми, кто увидит эту шедевральную картину и станет свидетелем твоего позора? А, они же при виде тебя с неделю будут ржать, аки лошади. Тоже всех поубиваешь?» Налюбовавшись на покрасневшее от ярости лицо Джеймса, он протянул: «Расслабься, Поттер, не буду я на тебя тратить свои зелья, но, все равно, ты за столом-то в большом зале поосторожнее будь, мало ли, вдруг я передумаю, а я ведь не только амортенцию варить умею, еще бывают такие яды, без вкуса и запаха, мгновенно растворяются хоть в еде, хоть в питье, и эффект наступает через час-другой. Представь-ка, летишь, значит, ты на своей метле, и вдруг на высоте футов эдак в 60 у тебя судорогой руки-ноги свело. Как думаешь, в той лепешке, что от тебя останется, станут ли искать мой яд? Ты не сделаешь этого, Снейп, во имя всей магии», — всплеснул он руками. «Читы я слышу, не иначе, как конец света близок. Поттер все-таки выучил мою фамилию. Это почему же я не убью тебя, Поттер, ты мне обязан жизнью, или забыл? Ах, да, ваша мародерская тупая шуточка двухлетней давности. Ладно, признаю, я не могу причинить тебе смерть напрямую. Так ведь зелья-то разные бывают, Поттер. Если, например, от моего зелья у тебя закружится голова, пока ты мирно почиваешь в постельке, разве ты от этого умрешь? А если голова закружится во время квиддичного матча, да на большой высоте, ты наверняка погибнешь, грохнувшись оземь, но ведь я буду ни при чем, не так ли? Человек с мозгами, который умеет ими пользоваться, как я, сможет найти еще массу вариантов, как избавить другого человека от бренного существования и не стать непосредственным убийцей. А потому ступай-ка своей дорогой, Поттер, и молись, если умеешь, чтобы я забыл о твоем существовании до окончания учебного года. Не попадайся больше мне на пути, ты понял, и даже не смотри в мою сторону. Не то, клянусь волшебной палочкой Мерлина, я забуду, что не хотел тратить на тебя свои зелья. Ты угрожаешь мне? Ничуть, вскинул руки Северус. Я просто рассуждаю вслух, Поттер, просто рассуждаю. Есть и еще причина, по которой ты мне ничего не сделаешь. Да ладно, интересно послушать. Давай, излагай. Вероника, ты не сможешь причинить ей боль. Джеймс торжествующе подбоченился. Лицо Северуса на мгновение вытянулось, глаза распахнулись, могло даже показаться, в них что-то полыхнуло. Через секунду он вдруг закрыл лицо ладонями и согнулся. Плечи его дрогнули. Джеймс смотрел на него, не понимая, что произошло. А Северус внезапно распрямился, резко раскинув руки, и залился злобным смехом. Потом он вытер глаза и заявил: «Я не предсказатель, конечно, но тебе, Поттер, я предскажу кое-что. Причину твоей смерти, в конце концов. Да, и что же это? Старость, самоуверенность. Твоя безграничная архи-самоуверенность. Когда-нибудь она тебя погубит. Это ты к чему сейчас? Да к тому, что ты на пустом месте, без малейших доказательств, делаешь выводы, а потом свято в них веришь. С чего, например, ты взял, что мне не безразличны чувства Вероники? Ты сказал, что я не стану вредить тебе, потому что не хочу, чтобы ей было больно. Да, конечно, я знаю, что она тебя любит. А Кате в Хогвартсе этого не знает? Да, я предполагаю, что она будет расстроена, если с тобой случится что-то плохое. Но откуда ты взял, что мне есть дело до того, расстроена она или рада? Можешь спросить у нее самой. Мы 100 раз обсуждали ее любовь к тебе, но ни разу, слышишь, Поттер, ни разу она не слышала, чтобы я сказал, что люблю ее. Но ты же встречался с ней, и чете с того, она всегда любила только тебя, а я, а у меня были свои причины. Можешь считать, что я помогал ей, можешь даже думать, что из жалости. Тогда какого гремлина ты сейчас делаешь возле нее? Стоит мне только отвернуться, а почему бы мне не поговорить с ней? Я даже с тобой, как видишь, могу разговаривать, хотя с ней мне беседовать гораздо приятнее, ибо у нее мозгов поболее будет. Хогвартс, прощай. Дамблдор, к сожалению, не ошибся. Волан-де-Морт, как только привлек достаточное число волшебников на свою сторону, начал войну. По всей стране одновременно в магловских городах и деревнях, расположенных поблизости от поселений волшебников, словно ниоткуда появлялись люди в длинных черных плащах с капюшонами, а их лица закрывали черные с серебром маски. По двое-трое или целыми толпами ходили они по ночным улицам, у каждого в руке была небольшая палочка, на конце которой горел большой или маленький огонек. Бесшумно или с дикими криками входили они в дома, никакие замки их не останавливали. Несколько разноцветных вспышек, странные слова громкими голосами, и вот люди в масках выходят и исчезают, словно растворяясь в ночной темноте, а в доме, который они только что покинули, вспыхивает огонь, разгораясь сразу с неукротимой яростью. Перепуганные соседи пытаются тушить пожар, но вода, кажется, не гасит пламя, а еще больше разжигает. Пожарные команды обычно приезжали уже к тлеющим головешкам, но если успевали потушить, то внутри дома находили тела людей. Целые семьи могли лежать мертвыми, со страшными, невиданными ранами, нанесенными каким-то неизвестным оружием, или вообще без каких-либо повреждений, лишь с ужасом на лице. В живых не оставляли ни стариков, ни женщин, ни детей. Телефоны полиции и пожарных буквально раскалялись от криков о помощи, но не спасти людей, не поймать преступников не удавалось. Даже следов от них не было, словно жестокие убийцы прилетали по воздуху и также улетали. Каждую ночь Британия как будто затаивалась, со страхом ожидая, где опять появятся жуткие убийцы в плащах и масках. И они появлялись каждую ночь, то в одном городе, то в другом, и сеяли разрушение, огонь и смерть. В магических поселениях, скрытых от взглядов маглов, ужас царил еще больший. Ни одна семья, провожая поутру кого-то из дома, не была уверена, что вечером тот вернется невредимым. Ни один колдун, возвращаясь домой, не знал, найдет ли свою семью в живых. Всего через пару дней после начала войны, которая впоследствии получила название Первой магической, над домом, куда ворвались убийцы, стала появляться жуткая светящаяся мертвенно-зеленая метка, оскаленный череп со змеей изо рта. И видя эту метку, мерцающую в небе над своим домом, волшебники зачастую падали на земь, сраженные не заклинанием, а горем. Замученные страхом волшебники стали бояться даже называть имя того, кто возглавлял этих убийц. Большинство магов, за очень редким исключением, уже не могли заставить себя произнести вслух «Лорд Волан-де-Морт». Более того, многие впадали в панику, даже если просто слышали это имя. Его именовали теперь тот, кого нельзя называть, или, попроще, сами знаете кто. Но тем не менее, были колдуны, которые нашли в себе силу и мужество вступить в бой с этими убийцами, упивающимися смертью. Сначала это был лишь Орден Феникса, возглавляемый ректором Хогвартса Альбусом Дамблдором. Затем, когда Министерство магии перестало прятать голову в песок и делать вид, что упивающиеся смертью, всего лишь кучка неорганизованных хулиганов, нападающих исключительно на маглов, вместе с орденом стали действовать и ОМОН, отряды магов особого назначения, и Аврорат. Спустя примерно полгода британские волшебники претерпелись и как могли продолжали жить обычной жизнью. Налеты упсов перестали быть столь частыми и наглыми, успокоились даже маглы, считая, что кошмарные убийцы в плащах и масках, выскользнув на время из ада, вернулись обратно. Беспричинные взрывы, пожары, катастрофы, даже стихийные бедствия, которые происходили по-прежнему и даже с большей частотой, никто и не думал связывать с теми убийцами, а между тем, учиняли все это именно они, упивающиеся смертью. Орден Феникса разросся настолько, что можно было устраивать патрулирование во всех местах, где жили волшебники, а оповещители были усовершенствованы так, что любой член ордена мог почти мгновенно вызвать к себе подмогу, всего лишь прикоснувшись к браслету волшебной палочкой. Война к тому времени свелась к стычкам отрядов темных и светлых магов. Силы были примерно равны, и никто не имел численного перевеса. Молодые волшебники, только что окончившие Хогвартс, вступили во взрослую жизнь. Те, кто стал членами Ордена Феникса, регулярно посещали собрания, и им приходилось прилагать немало сил и фантазии, чтобы их семьи ничего не заподозрили. Многим пришлось также участвовать и в стычках с упсами, а некоторым даже сражаться в первых рядах. Веронике пришлось тоже, плечом к плечу с Джеймсом и остальными ее друзьями. Единственное, что ее радовало, если в таких ситуациях что-либо вообще могло радовать, это то, что им никогда не попадались однокашники со Слизерина. По крайней мере, она никого не узнала под масками. Весной 1979 года в поместье Маулфорест был устроен грандиозный праздник. Весь остров целиком был скрыт под защитой всех известных чар не столько от нападения, сколько от неприглашенных гостей. На этом настояли Джеймс и Сириус, каждый по своим соображениям. Самые близкие родственники и друзья восьми молодых волшебников, уже уставшие от страха за собственную жизнь и жизнь своих близких, отчаянно радовались каждой минуте этого праздника. Четыре свадьбы, шутка ли, а потом последовали ожесточенные споры, где отныне жить новобрачным. Поттеры старшие, как и обещали, подарили сыну дом в Годриковой лощине, пожалуй, единственном месте во всей Британии, где волшебники жили в относительной безопасности. Но Маулы-старшие категорически воспротивились переезду дочери и в самый короткий срок, буквально за неделю, выстроили хорошенький двухэтажный коттедж чуть поодаль от своего дома, ближе к озеру. Джеймс, который к тому времени уже стал казаться всем, да и себе самому, больше Маулом, чем Поттером, был доволен. Он очень полюбил Лох-Ламонт. Родители Джеймса весьма огорчились, но Сириус, который уже несколько месяцев как ушел из родительского дома и жил у Поттеров как второй сын, попросил их позволения жить в Годриковой лощине вместе с Розалиндой. Тогда стал возражать Альфред Блэк, дядя Сириуса, единственный из всех многочисленных Блэков, кому Сириус разрешил присутствовать на собственной свадьбе. Он уже завещал все свои средства племяннику, а сейчас хотел, чтобы Сириус с женой жили у него. Родители Розалинды предложили было всем молодым переехать во Францию, но Сириус твердо заявил, что не оставит свою родину в опасности один. Насчет Питера и Алисы никаких споров не было. Миссис Петтигрю не вынесла ужаса начавшейся войны и скончалась осенью в тот год, когда ее сын закончил Хогвартс, едва успев познакомиться с его невестой. Так что, Питеру и Алисе было вполне комфортно в его доме. Пока старшие маги спорили, Вероника заметила, как переглядываются Ремус и Лили, они явно чувствовали себя неловко. Сейчас Ремус не мог привести супругу в дом своего отца. Дом стоял в таком районе, который очень часто подвергался нападению мупсов. О том, чтобы ему, оборотню, жить в Магловском Каукварте, в доме Эвансов, тоже не могло быть и речи. Первой ее мыслью было, разумеется, предложить Люпинам остаться в Малуфорест, но поразмыслив, она отказалась от этого. Тогда ее семье очень быстро стало бы известно о пушистой проблеме Ремуса, а за реакцию своей маменьки на этакий сюрприз она ручаться не могла. Она передернулась, а потом тихонько встала, погладила по плечу мужа, скользнула к выходу из гостиной и по пути подала знак Сириусу следовать за ней. Заинтригованный Блэк, конечно, тут же выскочил следом. Вероника принялась объяснять ему свою идею. Вернувшись в гостиную, Вероника таинственно улыбнулась в ответ на вопросительный взгляд Джеймса и кивнула на Сириуса. Тот едва не парил над полом от собственной важности. «Леди и джентльмены», — начал он вещать, — «меня осенила гениальная идея». Вероника с улыбкой вздохнула, возведя глаза кверху. «Сириус в своем репертуаре. Кстати сказать, все мои идеи гениальные, это я так, вдруг кто забыл». Волшебники прекратили спорить и с улыбками заинтересованно посмотрели на него. Ни для кого из присутствующих не секрет, что мы, все четыре пары, которые сочетались узами брака в этот благословенный день, связаны еще и узами дружбы, и просто мечтаем, чтобы жить по соседству. Но так распорядилась судьба. Короче, Цицерон, рассмеялся Джеймс, и следом все остальные. Сириус также заулыбался, но пафоса в его речи не уменьшилось. Так вот, моя гениальная идея состоит в том, чтобы ты, Ремус, и ты, Питер, продали свои родовые гнезда, ты, дядя Альфред, добавишь немного денег, и рядом с домом Поттеров в Годриковой лощине мы покупаем, ну или строим, еще два домика. А впоследствии, когда Джиму надоест нежиться на этом озере на тещиных блинах, и он низко поклонился Пандоре, со всем уважением, мадам, ваши блины бесподобны, будет и четвертый, так будет основан квартал мародеров. Только, умоляю, не озвучивайте это название посторонним, нас могут неправильно понять, закончил он со смехом. Идея всем понравилась. Как бы хорошо ни жилось молодой чете Поттеров на острове, под крылышком у родителей Вероники, не прошло и 5 месяцев, как они все-таки переселились в Годрикову лощину к остальным своим друзьям, а коттедж на берегу заняла другая молодая семья, Протиус и Галатея Маулы. Конечно, 4 пары друзей, живя по соседству, продолжали тесно и дружески общаться. Они так и оставались уверенными, что друзья поддержат их, всегда и во всем. Особенно эта уверенность необходима была девушкам, когда их мужья отправлялись на задание ордена. Тогда они собирались вместе у кого-то и разговаривали о всяких пустяках, пытаясь отвлечься от беспокойства. Когда по какой-то причине Вероника не могла отвлечь себя беседой с подругами, она спускалась в небольшую лабораторию в подвале своего дома и перебирала зелья на полках. Если чего-то в ее запасах, по ее мнению, не хватало, то она надевала рабочую мантию и начинала готовить. Основные, самые часто используемые зелья лечения разных травм она давно научилась варить сама, поскольку они не были чересчур сложными в приготовлении. Про такие зелья она сама себе говорила с усмешкой. Это не труднее амортенции. Но если вдруг надо было добыть зелье более сложное, она знала, к кому обратиться. Нет, не к Северусу Снейпу, точнее, не к нему одному. По окончанию учебы Северус Снейп действительно занялся тем, что у него лучше всего получалось. Стал варить зелья. Поначалу он считал, что с легкостью сможет зарабатывать своим талантом себе на безбедную жизнь. Более того, никто из тех, кто его знал, тоже в этом не сомневался. Поэтому для него весьма неожиданным оказалось, что недостаточно сварить зелье, даже самое трудное и ценное. Нужно еще найти того, кто это зелье купит. Самым простым способом было попытаться всучить свой товар прохожим в Хаксмиде, на Диагон-Аллее, либо еще где-нибудь в местах скопления волшебников. Но поразмыслив, Северус понял, что такой способ не для него. Еще один вариант найти покупателей был сдавать свои зелья в существующие аптекарские лавки. И он даже попытался это проделать. Но за товар от неизвестного зельевара, молодого, только-только со школьной скамьи, это ведь только в Хогвартсе все знали о таланте Снипа, да еще и столь непрезентабельной внешности, много не давали, едва хватало покрыть расходы на ингредиенты. Так что, ни о какой безбедной жизни пока речи не шло, и Северус всерьез рассматривал даже предложение Дамблдора вернуться в Хогвартс преподавателем. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, точнее, два несчастья. Первым случилось довольно относительное для Снипа несчастье. Скончался его папаша. Таким образом, дом в Каукварте, в тупике предельщиков, стал его собственностью. Воспоминания, связанные с родным домом, не были для него слишком радостными, поэтому Северус долго не раздумывал. Он забрал оттуда то немногое, что представляло для него хоть какую-то ценность, как мог отремонтировал его магией, навел иллюзии, и продал первому же покупателю маглу. Как только новоиспеченный домовладелец скрылся внутри, Северус быстрым шагом направился прочь, шагнул на ветхий мостик, усилием воли сдержал порыв обернуться и в последний раз бросить взгляд на дом Эвансов. Волшебник дезапарировал, покидая навсегда свое прошлое в магловском мире. На несколько дней он снял комнату в самом недорогом постоялом дворе «Драконий зуб» в Лондоне, как раз неподалеку от перекрестка между Диагон и Дагон-аллеями. Публика здесь ошивалась весьма специфическая, но никто надолго не задерживался и к посторонним с лишними расспросами не лез. Пока он лежал целыми днями на скрипучей продавленной кровати, которая, кстати сказать, казалась ему королевским ложем по сравнению с его лежанкой в родном доме, хотя и не дотягивала до Хогвартской, и размышлял, как лучше распорядиться полученными деньгами, произошло и второе несчастье. Оно не имело отношения к самому Северусу Снипу, зато имело отношение к кое-кому из его знакомых, точнее, к Веронике. Всего пара месяцев прошла со дня окончания учебы, и семью Маулов охватила тревога. Тяжело заболел их обожаемый дедушка. Сначала волшебники полагали, что справится с недугом самостоятельно, тем более что Арфанд категорически противился отправке в Мунго. Приглашали всех знакомых целителей, те обследовали его всеми мыслимыми и немыслимыми способами, но потом лишь разводили руками. Больному становилось все хуже, и все-таки пришлось, несмотря на его протесты, перенести его в лечебницу для колдунов в Лондоне. После полного магомедицинского обследования целители, отводя глаза, сообщили встревоженной семье, что ему может помочь лишь крайне редкое и сложное зелье. Пока Мариус утешал плачущую жену в коридоре лечебницы, их старшие дети с посерьезневшими лицами стали совещаться, что можно сделать. «Я, конечно, не возьмусь его готовить», — вздохнула, размышляя вслух, Вероника. «А ты, Протиус, у тебя всегда было неплохо с зельеварением». Она протянула брату листок с рецептом. «Нет, нет», — замотал тот головой. «Единственное, что я смогу, это добыть нужные ингредиенты. Почему не сможешь сварить?» — нахмурился Миллидор. «Дед так много для тебя сделал. Так вот именно потому и не смогу. У меня руки дрожать будут. Свари ты, для тебя дед сделал не меньше». «Нашли время спорить», — прикрикнула шепотом, бросив взгляд на родителей, Вероника. «Наш дедушка для всех нас сделал очень много, и мы все ему обязаны. Кто-то счастьем, а кто-то и жизнью». Она не удержалась и покосилась на Протиуса. Молодые волшебники расстроенно замолчали. Вероника напряженно что-то обдумывала, постукивая ногой по полу. «Ну, значит, так», — решилась она. «Протиус, ты разыщи все ингредиенты. Возьми копию рецепта и срочно действуй. Миллидор, подготовь домашнюю лабораторию, проверь все, что необходимо. Инструменты, котелки, ну, сам знаешь. А ты, а я найду зельевара, такого, кто все-таки сварит это зелье». «Точно», — обрадованно вскрикнул Протиус. «Твой приятель со Слизерина, как там его, Снейп?» «Вот именно», — сказала она с какой-то странной интонацией. «А ты знаешь, где он?» «Понятия не имею, но придется найти. В связи с этим, дорогие мои братья, как хотите, но вы должны, если нужно будет, прикрыть меня перед Джеймсом». «Что значит прикрыть?» — повысил голос Миллидор. «Речь идет о здоровье, даже жизни, нашего дедушки. Твой Джим, что, совсем без мозгов и без сердца в придачу, если не поймет, что ты не из пустой прихоти хочешь найти этого Снипа?» Она вздохнула и сказала нехотя. «Я хотела бы быть уверенной, что он поймет правильно. Но если речь идет о Северусе, Боюсь, его реакция может быть непредсказуемой. Да уж, высокие у вас отношения, ничего не скажешь, проворчал Миллидер. На самом деле, найти с ней по Вероника смогла легко, всего лишь отправив ему письмо с совой. И через несколько часов мистер Ламонт вернулся с краткой запиской. «Живу в драконьем зубе. Камин работает». Вероника недолго колебалась. Она сидела за маленьким столом в полутемном помещении таверны. Ей не было необходимости долго смотреть по сторонам. С первого же взгляда было понятно, что это не самое подходящее место для приличных барышень. Но это не имело значения, в отличие от парня напротив. «И давно ты тут живешь, Северус?» «Что, не нравится?» Криво усмехнулся тот. Снейп еще больше похудел, осунулся, горбатый нос, казалось, еще сильнее загнулся крючком. Тем не менее, длинные волосы, относительно чистые, были собраны в аккуратный хвост, а глаза блестели как у лихорадочного. Вероника не могла понять, это от радости встречи с ней или у него просто какие-то вдохновляющие планы. «Мне тоже не нравится», — продолжил он, — «но надо же где-то жить. А твой дом, ты имеешь в виду дом моего папаши Магла?» — дернул плечом Снейп. «Я его продал, как только папаша помер. В Каукварте мне больше делать нечего. И какие у тебя дальнейшие планы?» «Пока не знаю», — сказал он с показной беспечностью. «Хочешь мне что-то предложить? Не думаю, что ты примчалась сюда только ради сомнительного удовольствия побывать в столь экзотическом для тебя месте. Мне нужна твоя помощь», — выдохнула она с отчаянием. «Почему-то я не удивлен. Ладно, что у тебя?» «Вот это», — Вероника протянула ему рецепт. Пока Северус читал, ироническая усмешка медленно исчезала с его губ. «Знаешь, как это снадобье называется в народе? Последняя надежда. Если оно не поможет больному, это значит, не поможет уже ничего». Он чуть помолчал и спросил, едва заметно дрогнув голосом. «Это же не для тебя?» «Нет», — помотала она головой, опустив взгляд, «для моего дедушки». Он опять замолчал. «Так ты сможешь его приготовить?» Не вытерпела она. «Во всей Британии его могут приготовить считанные колдуны, и за работу возьмут. Заметь, только за работу, не считая ингредиентов, не меньше 1000 галлеонов. «У тебя есть 1000 галлеонов?» Вероника глянула на него с испугом и помотала головой. Он уставился ей в лицо. Она ничего не могла прочесть в его глазах. «Ладно», — наконец сказал он ровным тоном. «Я сделаю это зелье. Об оплате поговорим потом. Тут довольно большой список компонентов. Об этом не беспокойся. Все есть, или вот-вот будет. Хорошо. Лаборатория тоже готова. Неужели в Хогвартсе?» Усмехнулся Снейп. «Нет», — Вероника шутку не поддержала. «У меня дома. Во как, ты чистокровная. Твои родители не будут против присутствия в их», он подчеркнул, «доме полукровки. Ни Маулы, ни Лангбаттомы никогда не были шовинистами по отношению к нечистокровным», сердито воскликнула Вероника. «Вот и хорошо», спокойно отозвался он. «Я просто уточнил. Теперь еще вот что. Готовить нужно в течение 3 дней. Я могу пользоваться вашим камином, чтобы летать сюда?» А Мерлин, она невольно передернулась, быстро оглядев соседние столики. Посетителей было немного, но все они казались ей весьма подозрительными. «Ты можешь оставаться у нас сколько нужно. Ну, раз так, сейчас схожу за своими вещами, и можем двигать». Пока Северус ходил наверх, Вероника ждала его у самого камина, отвернувшись от зала и нервно кутаясь в плащ. Было понятно, что ей настолько неуютно, что она и в камин залезла бы. Северус Снейп выбрался из камина и огляделся. Ему понравились спокойные цвета обоев и обивки мебели. Он, привыкший всегда быть настороже, даже поймал себя на мысли, что в такой комнате можно было бы расслабиться и не ожидать никаких подвохов. Но дальнейшие раздумья прервало замеченное боковым зрением движение. Он едва успел моргнуть и неосознанно положить руку на волшебную палочку в кармане, как перед ним выстроились 3 колдунов. Которые глядели на него одинаково настороженно и хмуро. Того, что справа он знал, это был когтевранец, брат Вероники, Протиус. Слева стоял высокий парень с коротко стриженными волосами, а между ними – мужчина среднего возраста. Все 3 были похожи крепким телосложением и чертами лица, отличался лишь цвет глаз. У Протиуса глаза были карие, как у Вероники, а у высокого парня и мужчины – серые. Не нужно было быть великим провидцем, чтобы понять, что мужчина – отец Вероники, а незнакомый парень – ее старший брат. Северус неловко кашлянул, отдернул руку от бока, словно невзначай показал пустую ладонь и провел ею по волосам. «Добрый день, джентльмены. Я Северус Снейп. Я учился в Хогвартсе вместе с Вероникой, только на другом факультете. Она пригласила меня, чтобы сварить зелье для дедушки. Вероника подоспела как раз вовремя, она выскочила из камина и загородила собой Снейпа. Протеус кивнул и даже слабо улыбнулся. «Привет, Северус Снейп». Мужчина глянул на него, потом на другого сына. Оба уставились на Веронику. «Если это шутка, дочь моя, то весьма неуместная», — наконец произнес он, по-прежнему хмурясь. «Лекарство, которое нам нужно, слишком сложное, чтобы его готовил вчерашний школьник, тем более, полукровка, отец». Взвизгнула она и крутнулась к Снейпу. Тот резко выдохнул. «Ты же сказала, что проблем не будет». Затем отвернулся, махнул рукой и шагнул к камину. «Северус, пожалуйста», — отчаянно крикнула она, а затем тем же тоном обратилась к отцу. «Пожалуйста, папа, позволь Северусу помочь нам. Он очень, очень умелый зельевар». «Это так, отец», — негромко сказал Протеус. «Профессор Слакхорн на уроках всем ставил в пример его зелья. Я собираюсь искать деньги, чтобы заказать лекарство для мистера Лангбаттома. Ни у кого попало, а у известного зельевара, который ведет свой род от самого Парацельса», как ни старался Мариус говорить уверенно, голос его дрогнул. «Если бы этот заказ не был для него так важен, Снейп сразу покинул бы этих чистокровных снобов, даже несмотря на мольбы Вероники. Но он понимал, что это действительно реальный шанс показать себя. Если справится, то это послужит его признанию как умелого зельевара в магическом обществе, и, конечно, обеспечит заказами. Поэтому он остановился. И сколько этот мастер запросит, позвольте узнать, сэр». Изо всех сил сдерживаясь, раздул ноздри Снейп, обращаясь к хозяину дома. «И как быстро вы сможете найти деньги?» Мистер Маул отвел глаза. Он очень уважал и даже любил тестя, но знал, что сумма грозила быть весьма кругленькой, а найти ее нужно срочно, ведь было обычной практикой, что именитые мастера за свой труд брали плату вперед. Северус не сводил взгляд с мистера Маула, но внезапно почувствовал, что Вероника взяла его за руку. От этого прикосновения он вдруг успокоился. «Я могу приступить к работе прямо сейчас, сэр. Это не помешает вам искать деньги. Если сваренное мною зелье не устроит лекарей вашего тестя, вы успеете заказать его у кого-то еще. Но я считаю, что я сделаю все, как надо, и вы заплатите мне только после того, как убедитесь в качестве моей работы. Столько, сколько сочтете нужным. Или ничего не заплатите в случае, если мое зелье окажется некачественным». Мариус сжимал губы, как будто сдерживал слова, о которых мог впоследствии пожалеть. «А если отец сочтет, что твоя работа Кната Ломанова не стоит?» — с вызовом сказал Миллидер. Северус медленно перевел взгляд на него и слегка усмехнулся. «Если кто-то сочтет, что зелье, которое может спасти жизнь мистера Лангбаттома, не стоит Ломанова Кната, что ж, быть посему, Миллидер, ты зря дерзишь человеку, который предлагает нам помощь», — спокойно сказал мистер Маул. Сын фыркнул и отвернулся. Северус услышал, как облегченно выдохнула Вероника. Ее отец опять замолчал, испытующе, но уже не так хмуро, глядя на Северуса. Тот очень надеялся, что его вид показывал большую уверенность, чем он ощущал. Рука Вероники разжалась, и Северус невольно глянул на нее. «Так на какую сумму вы все-таки договорились с моей дочерью, мистер Снейп?» «Мы не говорили о плате. Точнее, я сказал, что обговорим ее после того, как я приготовлю зелье. После того, как наш дед выздоровеет». «По-деловому, уже не насмехаясь», — сказал Миллидер. «Вам, похоже, неизвестно, мистер Маул-младший, что это зелье носит неофициальное название «Последняя надежда».» Все вздрогнули, а Северус спокойно продолжил. «Если бы его сварил сам Парацельс, даже он не мог бы дать гарантию, что оно спасет вашего деда. К моему глубокому сожалению, я тоже не могу дать такую гарантию». «А тогда какой?» «Довольно», — приподнял руку Мариус, прерывая сына. «Я принимаю вашу помощь, мистер Снейп, на озвученных вами условиях. Необходимые ингредиенты уже собраны», — встрял Протеус. «Они в нашей лаборатории». Вероника благодарно кивнула брату. Отец покосился на них и усмехнулся. «Похоже, вы все продумали, дети мои. Что ж, Миллидер, будь так любезен, проводи мистера Снейпа и покажи ему лабораторию». «Хорошо, отец», — сквозь зубы сказал тот. «Следуйте за мной, мистер Снейп». Когда они ушли, отец устало сел в кресло. «Кажется, Миллидеру ваш однокашник не понравился». Вероника опустила взгляд, а Протеус коротко рассмеялся. «Насколько я могу судить, Северус Снейп обладает талантом не только в зельеварении, но и в том, чтобы не нравиться как можно большему числу людей. Но он старается выглядеть так, как будто это его нисколько не волнует. Похоже, его характер закален как дамасская сталь. Думаю, они с Дором подружатся. Если до этого не заплюют друг друга ядом, тихо сказал Протиус, и Вероника невольно хихикнула. «Папа, зелье будет готовиться 3 дня, где мы разместим Северуса?» спросила она. «В гостевой комнате, разумеется. Думаю, он предпочел бы жить рядом с лабораторией. Хорошо, прикажите Бби, пусть обустроит ему комнату в запасной кладовой. Только, ради Мерлина, пусть сделает так, чтобы наш гость не догадался, что его поселили в чулане под лестницей». Домовичка отлично справилась с поручением. Комната, хоть и маленькая, очень понравилась Северусу, который не был избалован удобствами. Там было все, что ему нужно, и до лаборатории буквально 2 шага. Также Вероника поручила своей эльфичке заботиться о госте, та хоть и скривила мордочку, поскольку ей не слишком-то хотелось прислуживать полукровному волшебнику, но приказ есть приказ, а гость есть гость. Вот так и получилось, что 2 несчастья послужили причиной счастья Северуса Снипа. Он в полной мере проявил свой талант зельевара при изготовлении сложного лекарства. Он с наилучшей стороны показал себя своим чистокровным временным хозяевам еще и тем, что никому не навязывал свое общество. Даже Веронике, хотя она и Протиус после ужина, присутствовать на котором Северуса приходилось каждый раз подолгу уговаривать, приходили к нему в лабораторию немного поболтать. По правде говоря, полностью отдавшись любимому делу, Снейп просто не интересовался ничем сверх этого. Таким образом, ни Джеймс Поттер, ни даже мать Вероники не знали, что в Малфорист гостит полукровный маг. Пандора была настолько поглощена своим горем и переживаниями за отца, что сама никуда не выходила из своей комнаты и никого, кроме Мариуса, к себе не пускала. А Джеймс ограничивался вечерними беседами с невестой через камин, и в этих беседах, само собой, не было места упоминаниям Северуса Снипа. Когда зелье было готово, и Северус, не без внутреннего, тщательно скрываемого беспокойства, вручил склянку Маулу-старшему, оставалось лишь ждать и надеяться, что оно окажет желаемое действие. Лекари в Мунга тщательно исследовали снадобье, нашли его отлично приготовленным и немедленно отправили в палату к пациенту. После суток томительного ожидания, во время которых никаких изменений в состоянии пациента не было заметно, чудо все-таки случилось. Арфанг пошевелился, глубоко задышал и даже улыбнулся. Северус все еще пребывал в доме Маулов, ожидая вместе с ними известия из лечебницы. Его беспокоило не столько состояние больного, которого он не знал лично, сколько действие приготовленного им зелья. Поэтому он с не меньшей радостью отреагировал на известие, что пациент на пути к выздоровлению. Вероника смотрела на пляски своей семьи вокруг Северуса и убеждалась, что от изначального недоверия к нему не осталось и следа. В короткий момент передышки с ней плюхнулся рядом с ней на диван. Сейчас, взглянув на этого юношу с радостной улыбкой, с искрящимися глазами, ни один из обитателей Хогвартса не узнал бы в нем угрюмого слизеринца. «Ну, вот, видишь», — сказал он ей тихо, указывая рукой на всю ее семью, радостно пляшущую, позабывшую про чопорные манеры. «Теперь-то ты убедилась наконец-то, что выбрала не того парня. Что-то мне подсказывает, что Поттер». Тут Протиус с хохотом стянул Северуса с дивана, и малы, включая даже Пандору, закружились вокруг него в подобии хоровода. Вероника отчаянно покраснела и сбежала в свою комнату. Она забралась на кровать, задернула шторы, уселась, обняв колени. Она задумалась, прокручивая в голове все ощущения последней недели. Отчаяние, которое охватило всю ее семью, особенно тяжело поразившее маму, потом слабенькая надежда, связанная с Северусом. Его появление в ее доме и внезапное пренебрежение отца и Миллидера, которое было вызвано всего лишь тем, что Снейп нечистокровный. Постепенно меняющееся отношение к нему, облегчение от благополучного разрешения, и вот эта буйная радость. А может ли такое быть, что Северус опять, в который раз, оказался прав? Внезапно подумала она, неужели я действительно выбрала не того парня? Но ведь амортенция не врет. Ее 3-я нота. Она указывала на Поттера, вне всяких сомнений. Мой заступник это подтверждает. С другой стороны, какой заступник у Северуса, я не знаю, и вполне может быть, что он тоже какой-нибудь копытный. Тем более, что образ заступника может меняться, как поменялся у Лили, Например, а может ли меняться запах амортенции? Конечно, она не могла не проверить все это. Во-первых, она вызвала своего патронуса и убедилась, что это по-прежнему статная, благородная с виду, но лосиха. Невольно вздохнув, девушка полезла в тайничок за панелью на стене и достала флакон с амортенцией. Что ж, и тут ничего не поменялось, все те же любимые запахи, и третья нота легко вызвала перед ее закрытыми глазами лицо Джеймса, раскрасневшегося, торжествующего, как после победного матча. Подышав немного над флакончиком, Вероника тщательно закупорила его и вдруг рассердилась на саму себя. Как она могла усомниться в том, что Джеймс, ее замечательный жених, почти муж, ради которого она... Короче, как она посмела сомневаться, что Джеймс – ее идеальная пара. Она обязана относиться к Северусу как к другу, и никак иначе. Тем временем мистер Маул пригласил Северуса и Миллидера к себе в кабинет. «Итак, мистер Снейп», – сказал Мариус, когда сел за свой стол, – «теперь пора поговорить об оплате вашего труда. Отзывы моих сына и дочери о вас оказались истинными. Вы действительно талантливый зельевар. Скажу больше, лекари в Святом Мунго были весьма впечатлены качеством приготовленного вами лекарства. Какую сумму вы желаете получить?» «Я же сказал, сэр, я буду рад любой сумме, которую вы сочтете нужным заплатить. Скажу откровенно, за эти несколько дней пребывания в вашем доме я получил то, за что останусь благодарным вам, даже если...» Он покосился на Миллидера. Тот ухмыльнулся: «Вы не заплатите мне ни кнота». «Ну, во-первых, так не пойдет. Вы должны получить оплату. Вы трудились 3 дня, если не сказать 3 суток. 500 галлеонов вас устроит? Это все, что я, к сожалению, смог собрать за это время». «Отлично. Пусть будут 500 галлеонов, раз вы настаиваете. Позвольте спросить, а что во-вторых?» «Что? Вы сказали во-первых, значит, должно быть и во-вторых», — улыбнулся Снейп. И Мариус с Миллидером переглянулись и улыбнулись тоже. Миллидер кивнул. «Во-вторых, я хотел у вас спросить, что же такое вы получили в моем доме, если не только я, то есть мы все, вам благодарны, но и вы нам, если, конечно, это не личная тайна». Снейп немного помолчал. «Как же отличались эти 2 чистокровных колдуна от тех, что встретили его всего несколько дней назад? Теперь они смотрели на него как... Мордрит, побери, на равного. Это личное, но не тайна, сэр», — сдержал он вздох. «Вероника много рассказывала о вас, о своей семье. Я каждый раз удивлялся, какие теплые и любящие отношения между вами. Удивлялся и завидовал. Отношения в моей семье никогда не были такими. И оказавшись в вашем доме, я вдруг почувствовал такое отношение с вашей стороны к себе. Ну, не с первого дня, конечно», — усмехнулся он, и Маулы кивнули, — «но со второго. Вот за это я и благодарен. Такое отношение не купить ни за какие мешки галлеонов». Мистер Маул отвернулся. Северус был почти уверен, что тот украдкой смахнул слезу. «Кстати, о мешках галлеонов», — пробормотал старший волшебник и замахал палочкой, произнося заклинание. «Я сейчас принесу деньги, а ты, Миллидер, объясни пока мистеру Снейпу свою идею». Он поспешно встал и удалился в дальний угол кабинета, где тихо скрипнула потайная дверь. Миллидер сверлил Северуса испытующим взглядом. Тот едва заметно пожал плечом и отвернулся. «У меня действительно есть предложение, мистер Снейп. Да зовите меня уже Северусом, мистер Маул-младший. Я же слышу, как вам мистер в мой адрес поперек горла до сих пор встает». С неожиданной для себя горечью отозвался тот. «Не потому, о чем ты подумал», — спокойно сказал Миллидер. «Просто у нас не настолько большая разница в возрасте для мистеров, так что, ты тоже можешь называть меня по имени. Итак, я поговорил с отцом, и он одобрил мою идею. Я подумал, что будет совсем неплохо, если ты и я будем работать вместе». «Что?» — резко повернулся к нему Снейп. «Как это?» «Очень просто. Я закончил обучение, теперь я хочу обеспечивать самого себя, чтобы не сидеть на шее родителей. У тебя есть талант в зельеварении, но продавать плоды своего труда ты, похоже, не умеешь». «Ну, вроде того», — неохотно признался он. «Пробовал, не получилось. Ну, а я, как надо мной подшучивают почти все, могу и эскимосам зимой снег продавать. Почему бы нам, ко взаимной выгоде, не совместить наши таланты? Ты будешь готовить зелья, а я займусь всем остальным. Обеспечу ингредиенты, заказы и сбыт. Отец сказал, что из этого может выйти толк. А ты что думаешь по этому поводу?» Северус думал, что это роскошное предложение, в которой он должен вцепиться ногтями и зубами. Но изо всех сил сдерживая ликование, он просто кивнул. «Я согласен», и протянул Миллидеру руку. Через какое-то время лондонскую диагональю украсила небольшая двухэтажная аптека с ней Пимаул. «Зелье вашей мечты». Здание с темно-бордовой крышей и дверью, ярко-зелеными стенами и серебристой отделкой. Цвета Дурмштранга и Хогвартского Слизерина придали аптеке необычный и яркий вид, привлекающий внимание прохожих. В подвале разместилась лаборатория со всем сверхсовременным 2 оборудованием. Сама аптека была на первом этаже, а на втором – две жилые комнаты. Миллидер не часто там оставался, а вот Северус жил постоянно и вполне комфортно. Теперь он понимал, что удобство – это не стыдно, а удобно. Благодаря действительно грамотному ведению дел, вложенный капитал обоих совладельцев очень скоро не только вернулся, но и стал солидно прирастать. Снейп был так доволен теперешней своей жизнью, что со смехом вспоминал, как едва не согласился стать преподавателем зельеварения в Хогвартсе. Примечание. Северус Снейп не был бы Северусом Снейпом, если бы не заставил меня посвятить ему, чуть не персонально, еще одну главу. 1. Надо ли говорить, что Сириус Блэк примкнул к Ордену Феникса, как только вернулся из Дурмштранга, а предложил ему вступить никто иной, как Джеймс Поттер. Вернуться к тексту. 2. Для магического мира. Вернуться к тексту. Здравствуй, Хогвартс. Война, развязанная Волан-де-Мортом, длилась уже около 2 лет, как вдруг всю Британию, магическую, разумеется, облетело невероятное известие. Тот, кого нельзя называть, исчез. Самые невероятные слухи кружились, подобно совам, но все они сводились к одному. Могущественного темного лорда победил никто иной, как годовалый ребенок. Никто не знал, что было тому причиной, но заклинание, направленное лордом, чтобы убить ребенка, не навредило малышу, но отразилось в того, кто его произнес. Поскольку исчезновение темного лорда пришлось на магловский Хэллоуин, этот праздник теперь стал и праздником волшебников. В этот день они не прятали свою сущность и ходили повсюду, даже среди маглов, в своих обычных мантиях и шляпах, собирались большими компаниями и выпивали во здравие мальчика, который выжил. Конечно, такое всеобщее попрание статуса секретности не слишком нравилось Министерству магии, но невозможно было запретить колдунам праздновать окончание войны. К тому же, на маглах наряды попадались еще более странные и причудливые, так что мантии и шляпы волшебников казались обычными, и даже довольно скучными, одеяниями в стиле Хэллоуина, и маглы не обращали на волшебников никакого внимания. Вероника Маул, теперь уже миссис Джеймс Поттер, определенно считала, что ее семейная жизнь удалась. Конечно, никто бы не поверил, если бы она стала говорить, что ни разу не поссорилась с мужем, но она и не стала бы этого утверждать. Разумеется, были и разногласия, и ссоры, и обиды, и она в слезах мчалась к камину и летела к маме, чтобы выплакаться. И Джеймс хватал одной рукой плащ, а другой – метлу, выскакивал из дому и громко хлопал дверью. Но через какое-то время они оба успокаивались и начинали искать друг друга, чтобы примириться или хотя бы обговорить предмет разногласий. Поиски не занимали у них много времени. Во-первых, каждый знал тайные места, куда супруг отправлялся успокаиваться. Во-вторых, они по-прежнему носили браслеты с грифонами. Джеймс не сразу признался Веронике, что это были не просто украшения, символы их факультета. Если сжать пальцами крылья, можно было точно узнать, где находится парный грифон, и, соответственно, аппарировать в ближайшую доступную точку. Кстати сказать, в Хогвартсе и до этого подарка Джеймс мог находить ее пометки на карте мародера, хотя о карте она так и не узнала. Не то, чтобы Поттер что-то умышленно скрывал от нее, но так получилось. Также само собой получилось, что в их доме, сначала в коттедже рядом с родным домом Вероники, а потом и в доме в Годриковой лощине в квартале мародеров, сложилось негласное правило. Спальня не для ссор, поэтому супруги Поттеры садились в гостиной на диване. Сначала они могли молчать, отвернувшись друг от друга, а потом, все еще глядя в разные стороны, кто-то из них начинал разговор о совершенно посторонних вещах. Потом домовая эльфичка Тигби, которая за столько лет научилась, как надо помогать хозяевам мириться, из-под тишка начинала наколдовывать романтичную обстановку. Оставаясь невидимой, зажигала камин, ставила на камин небольшую курильницу с особенным ароматом, придвигала к дивану столик и накрывала ужин со свечами. И примирение, начавшееся со взаимных просьб о прощении, продолжалось нежными пожатиями рук и взглядами глаза в глаза. В доме Джеймса и Вероники Поттеров в Годриковой лощине, одном из немногих поселений британских магов, где не было маглов на 2-3 мили вокруг, была самая просторная гостиная. Но сегодня утром, 1 сентября 1991 года, даже здесь было тесновато. Трое колдунов в мантиях сидели на диване и с широкими улыбками наблюдали за суетой вокруг. Сидели смирно, словно опасаясь своим движением внести еще большую суету. Четыре колдуньи гонялись по комнате за четырьмя детьми. Дети, два мальчика и две девочки, быстрые как шарики ртути, с визгом и хохотом уворачивались от них, своих мам. Мамы сначала тоже веселились, но чем ближе было к 10 часам, тем больше проявлялась и нервозность. «Что-то Джеймс с Сириусом задерживаются», — пробормотал самый высокий волшебник с изрядным брюшком и вынул из кармана часы. «Ты, Фрэнк, будто не знаешь их», — усмехнулся второй волшебник. В его русых волосах блестела ранняя седина. «Стоит им зацепиться языками, все, пиши пропало». «Это точно, Римус», — подал голос третий маг, небольшого роста, и засмеялся. «Не удивлюсь, если они вместо вокзала отправятся в паб». «Нет, только не сейчас, Питер», — отозвался Римус. «А вот потом, когда посадим всю нашу орду на Хогвартс-экспресс, тогда можно будет и в паб». «Ты с нами?» — спрошу у Алисы, — отвернулся Питер. Фрэнк и Римус добродушно засмеялись. За окном раздался двойной хлопок аппарирования, и через минуту в дом ворвались еще двое волшебников. У каждого на руках был ребенок. Опустив детей на пол, Джеймс и Сириус подошли к дивану и стали приветствовать друзей. Но делать это было им затруднительно, поскольку все шестеро 11-летних магов вмиг повисли на них, как яблоки на деревьях. «Джеймс, тебя только за смертью посылать», — проворчала Вероника, отдышалась и крикнула. «Довольно баловства, юные леди и джентльмены, пора отправляться на вокзал. Поезд вас ждать не станет». Быстренько подошли к мамам. «А наша мама осталась дома», — солидно сказал белокурый сероглазый мальчик, который возвышался над остальными, поскольку сидел на шее Сириуса. «Розалинда на этот раз оказалась самой здравомыслящей», — вздохнула Вероника и выловила за руку собственного сына. «Стой тут, возле меня. Где твой сундук?» «В коридоре, где у всех». «Мама», — Ильнат сказал, — «что в школе надо мной будут смеяться из-за моего имени». «Пусть только кто попробует». Джеймс подошел и потрепал сына по вихрастой макушке, сразу колдуй немоту. «Джеймс, чему ты учишь ребенка?» — укоризненно покачала головой Вероника. «А что, ему надо уметь защищаться. Это ж ты настояла назвать старшего сына Годриком. Я хотел назвать его просто Гарри. Как будто над Гарри нельзя смеяться. Что это за имя такое? Гарри Поттер. Да первокурсники такие изобретательные, могут к нему сотню дразнилок придумать. Какие, например, тетя Ви?» Эльнат, сын Сириуса, моментально спрыгнул на пол и подбежал к ней, заинтересованно блестя глазами. Джеймс и Сириус переглянулись, многозначительно улыбаясь. «Ну, довольно, юные маги», — захлопала в ладоши Лили. «Берем за руку маму или папу и идем в коридор». Толпа волшебников устремилась из комнаты, и вскоре все аппарировали на платформу 9, откуда ровно в 11 часов отправлялся Хогвартс-экспресс. Возле поезда толпилось множество волшебников самого разного возраста. Старшие волшебники давали последние напутствия своим чадам, обнимали их, целовали, кое-кто даже утирал глаза. Взрослые и дети оживленно переговаривались. Многочисленные питомцы в клетках и корзинках ухали, пищали и верещали на все лады, создавая еще больший шум. Старшекурсники деловито сновали повсюду, то заходя в вагоны, то вновь выскакивая на платформу. Первокурсников же сразу можно было определить в этой толпе. Почти все они стояли молча, опасливо озираясь, тесно прижимаясь к своим провожающим, а их матери уливались слезами, кто стыдливо, не отнимая платочек от лица, а кто и не стесняясь. Дети бывших мародеров и примкнувших к ним лонгботтомов тоже притихли, словно поняли наконец, что каждый впервые должен был покинуть так надолго родной дом и отправиться на учебу в Хогвартс. Знаменитый, легендарный Хогвартс, где учились их родители, о котором им так много рассказывали. Сириус Блэк присел на корточки, одной рукой он обнимал прильнувшую к нему чернокудрую дочь, а другой жестикулировал, втолковывая что-то переминающемуся перед ним сыну. Лицо его было необычно бледным и серьезным. Алиса и Питер Петтигрю, поминутно всхлипывая, держали дочь за руки, порываясь обнять, но девочка со светло-русой косой недовольно уворачивалась и то и дело поправляла очки. Поскольку руки ее отпускать никто не собирался, ей приходилось это делать плечом. Неподалеку Фрэнк Лонгботтом обнимал одной рукой свою жену Марлин, а она с серьезным и также побледневшим лицом что-то говорила сыну, высокому и круглолицему как отец, но хмурил брови он сейчас точь-в-точь как мама. Лили Люпин, присев на корточки, как заведенная, то поправляла волосы дочери, то убирала несуществующие пылинки с ее платья. Она улыбалась, но глаза были наполнены слезами. Римус с невероятной нежностью смотрел то на одну, то на другую. Вероника Поттер была бледна до синевы, казалось, она вот-вот рухнет в обморок. Ей словно было душно, хотя ее мантия была довольно свободной. Ее сын, невысокий, черноволосый и вихрастый как отец, крепко обнимал ее, уткнувшись лицом в мантию. Джеймс, взволнованный и словно растерянный, стоял рядом и похлопывал его по плечу. Наконец алый паровоз протяжно загудел и выпустил клубы пара, которые окутали всех на перроне. Все волшебники еще быстрее заметались, но через минуту возле поезда остались только взрослые. Ученики махали руками через окна, провожающие в слезах махали в ответ. И Хогвартс-экспресс отправился в путь. Все шестеро будущих первокурсников втиснулись в одно купе, рассчитанное на четверых. Кое-как разместив на багажных полках сундуки и две клетки с совами, Блэков и Поттера, дети сначала толкались на сиденьях, но потом Эльнад взобрался на откидную полку. Годрик мгновенно последовал его примеру. Теперь внизу остались сидеть три девочки и Арфанг, второй, Лангбаттом, а мальчишки свесили головы над ними. «Девчачий пастух», — хихикнул Эльнад. Арфанг сначала отвернулся, немного покраснев, а потом быстрым движением встал, хлопнул по лбу Блэка и опять невозмутимо сел на место. Все засмеялись. Наконец настал самый волнующий момент для тех, кто впервые оказался под сводами Хогвартса. Церемония распределения. Профессор МакГонагалл вынесла высокий табурет и возложила на него старую, потрепанную шляпу. «Начинаем распределение, юные маги», — сказала она, обращаясь к будущим первокурсникам, робко переминающимся перед учительским столом. «Я называю ваше имя, вы садитесь на табурет и надеваете нашу многоуважаемую распределяющую шляпу. Она называет факультет, который с сегодня на 7 лет станет вашей семьей в Хогвартсе. Такова традиция. Должна сразу сказать, что шляпа сама определяет ваши способности, склонности и потенциалы, но как именно ей это удается, тайна для всех, даже для нас, профессоров. А потому не стоит тратить время и нервы, свои и наши, на жалобы, если она вдруг распределит кого-то не туда. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит», — сурово сдвинув брови, шепотом сказал Эльнад. Годрик и еще пара ребят, которые стояли рядом, прыснули смехом. Итак, перед профессором МакГонагалл повис и развернулся свиток. «Аббат, Ханна, Блэк, Эльнад». Сын Сириуса внешне был похож на мать, но характер имел отцовский. Он порывисто уселся на табурет и надел шляпу. Она молчала довольно долго. «Слизерин», — прозвучало наконец, и могло даже показаться сердито. Мальчишка слез с табурета, сорвал шляпу и едва не швырнул ее на пол. Сердитый и покрасневший, он, не глядя ни на кого, пошагал к слизеринскому столу, навстречу довольно громким аплодисментам. «Блэк, Майя», — девочка с черными отцовскими кудрями и нежной улыбкой, как у матери, прошествовала к табурету и надела шляпу. «Слизерин», — провозгласила та. Майя растерянно посмотрела на оставшихся друзей, а потом пошла к слизеринскому столу, села рядом с братом и стала что-то говорить, ласково поглаживая его по плечу. «Грынджер, Гермиона, Когтевран». Девочка с буйными кудрями и круглыми карими глазами бросила торжествующий взгляд в толпу остальных ожидающих распределения и гордо потопала к столу когтевранцев. «Лангбаттом, Арфанг, Гриффиндор». Довольный сын Марлин расправил плечи и пошел к столу Гриффиндора. «Люпин, Виола, Пуффендуй». Хорошенькая девочка с ярко-зелеными глазами, казалось, была слегка растеряна, но потом улыбнулась и направилась к столу, где приветственно махали руками дружелюбные пуффендуйцы. «Малфой, Драко, Слизерин», — прозвучало почти мгновенно. Мальчишка с бледным лицом и почти белыми волосами, задрав нос, прошествовал к слизеринскому столу. Проходя мимо поникшего Блэка, он не глядя похлопал его по плечу. Этот жест выглядел не столько поддерживающим, сколько покровительственным. Эльнад вскинулся было, но сестра обняла его и удержала на месте. «Петтигрю, Паллада». Сжав губы, девочка решительно надела шляпу. И в этот раз та довольно долго молчала. «Гриффиндор». И опять было понятно, что вердикт шляпы не понравился ученику. Тем не менее, девочка поправила очки, твердо пошла к гриффиндорскому столу и уселась рядом с Арфангом. «Поттер, Годрик». Мальчик зажмурился, резко выдохнул и надел шляпу. Гриффиндор, а этот ученик был рад ее решению. На самом деле, он не сомневался, что с таким именем он не попадет ни в какой другой факультет. Все меньше оставалось новичков в ряду. Наконец, профессор МакГонагалл прочла: «Уизли, Рональд». И тут в большом зале воцарилась тишина. Буквально все, учителя и ученики, уставились на этого мальчика. Его имя знал каждый британский волшебник, от мала до велика. Рональд Уизли, мальчик, который выжил. Ученики зашептались. Она сказала: «Уизли, тот самый, знаменитый Рональд Уизли». «Ничего себе, оказывается, герой будет учиться вместе с нами». Пока высокий рыжеволосый мальчишка, ссутулившись, шел к табурету, в зале опять все стихло. Все ждали, на какой факультет отправит героя, победившего самого злого колдуна Британии, распределяющего шляпы Хогвартса.